Глава 12. Завари кашу, прежде чем они будут готовы. Перед самым отправлением к двери нашего купе подошел красавец, несомненно арабских кровей, с холеной черной бородкой, хотя и одетый в европейский синий саржевый костюм. Костюм был безупречно скроен, а бородка столь же безупречно подстрижена. Араб пристально смотрел на грима. Видно было, что каждый мускул его тела послушен ему, да и держался он как настоящий боец. Предположение подкрепляло метка под глазом, которая вполне могла быть шрамом от пули. Этот парень мог подойти и без всяких предисловий попросить у меня взаймы или помочь расправиться с врагами, и получил бы и то, и другое. Более того, он получил бы это снова, даже не расплатившись за первый раз. Однако грим удостоил этого человека лишь беглого взгляда и больше не обращал на него внимания, пока поезд не набрал скорость. И тут человек в синей сарже подал голос. «О, Джим Грим!» Голос у него был высоким, звонким, точно колокол. «Входи, Хадад», — ответил Грим, едва взглянув на него. «Чувствуй себя как дома». Вошедший забросил чемодан в сетку, а я уступил угловое место, чтобы он смог сидеть лицом к Гриму. Он ответил на мою учтивость улыбкой, мелькнувшей, как клинок в замахе, не тратя времени на глупые протесты. Он знал, чего хотел. Знал достаточно, чтобы брать, когда предлагают. Понял меня и ожидал, что я его пойму. Потрясающий малый. Он сел, чуть подавшись вперед и не касаясь спиной подушки, а его руки с сильными пальцами неподвижно покоились на коленях. На Мейбл Тикнер он посмотрел не то что с тревогой, скорее настороженно. «Есть новости?» — спросил Грим. «Мир звенит от новостей, Джим Грим», — со смехом ответил он по-английски. «Кто эти люди?» «Мои друзья». «Твои близкие друзья?» Грим кивнул. «И дама тоже?» Грим опять кивнул. «Эта рекомендация многого стоит, Джим Грим». Грим представил нас. Он назвал Джереми Джмилом Расом. «Ха! Я слышал о тебе!» — сообщил Хадад, глядя на Джереми. «Австралиец, который странствовал по всей Аравии. Думаю, я единственный араб, кто знал, кто ты на самом деле. Помнишь случай в Вади-Хафизе, когда местный священник выдвинул против тебя обвинение, а шейх в желтом куфии объявил толпе, что знает, что ты пророк? Я и есть тот шейх. Мне понравилась твоя отвага. Я часто думал о том, что с тобой стало». «Вот теперь сам видишь!» — воскликнул Джереми, и они обменялись рукопожатиями. В течение последующих 20 минут Хадад и Джереми тараторили, обмениваясь воспоминаниями. Это походило на перестрелку двух пулеметов, и человек, который не знает Аравии, не понял бы и половины. Исключение составляет примерно 1 из 10 миллионов, и я к этому числу не принадлежу. Однако Грим слушал своего собеседника как радист тиканье морзянки. Наконец, Хадад прервал беседу, иначе Джереми так и болтал бы до самого Дамаска. «Значит, стервятники слетаются, Джим Грим. Или мы потеряли надежду? Мы собираемся хоронить Фейсала или короновать его?» «Многое ли тебе известно?» — спросил в ответ Грим. «Ха! Больше, чем тебе, мой друг. Я только что из Европы. Лондон, Париж, Рим. Я остановился в Дераа, чтобы послушать, как разносятся слухи и переходят через границу туда и обратно. Англичане склоняются в пользу Фейсала и помогли бы ему, если бы могли. Французы против него и предпочли бы видеть его мертвым святым, нежели живой докукой. Но вот какая сплетня встревожила меня больше всего. Фейсал якобы отправил письмо в Иерусалим, призывая мусульман восстать и перебить евреев. Это не похоже на Фейсала, но французский агент в ДРА заверил меня, что письмо попадет к нему буквально на днях». Грим улыбнулся Мейбл. «Может, покажешь ему письмо?» — предложил он. Мейбл тут же порылась в загадочных глубинах под своей английской блузой и вытащила документ, завернутый в медицинский бандаж из промасленного шелка. Хадад развернул его, внимательно прочел и вручил Гриму. «И ты дал себя этим обмануть?» — возмутился он. «Разве Фейсал так говорит или пишет? С каких пор он стал трусом и подписывается числами вместо имени?» «Что ты об этом думаешь?» — спросил Грим. «Ха! Ясно, как чернила на бумаге. Это письмо написано, чтобы использовать его против Фейсала. Во-первых, оно навлечет на него подозрения британцев. Во-вторых, у французов появится повод напасть на него. В-третьих, они смогут уличить его в измене, а за такое можно посадить его в тюрьму или казнить. Правда, сначала его надо схватить. Что ты думаешь с этим делать, Джим Грим? Собираюсь показать его Фейсалу. Хорошо, я тоже еду повидать Фейсала. Возможно, нам вдвоем удастся объяснить ему, как лучше поступить. Если мы сперва договоримся, ответил Грим, сухо улыбнувшись. Ты согласен, что 2×2=4? Это так просто, Джим Грим. Фейсалу не выстоять против французов. Финансисты развернули свою сеть, чтобы накрыть Сирию. У Фейсала, можно сказать, нет артиллерии. Нет газа, нет газовых масок. А у французов всего этого полно. Нет только денег. Дух Сирии подорван пропагандой и коррупцией. Пусть Фейсал перебирается на британскую территорию, а оттуда в Европу, где его друзьям представится случай потрудиться для него. Британцы отдадут ему Месопотамию, и тогда нам, арабам, придет черед доказать, что мы едины. Так я думаю. Договорились? «Если таков твой план, Хадат, я с тобой», — ответил Грим. «Тогда я тоже с тобой. По рукам!» «Шуай-шуай», — попридержи лошадей, — проговорил Грим. «Лучше присоединяйся ко мне в Дамаске. В вагоне впереди едут шестеро, и им не терпится расправиться с нами. Они завладели письмом и считают, что оно настоящее, но едва обман обнаружится, начнется драка». «Я хорошо дерусь», — отозвался Хадат. «Мой друг Нараян Сингх впереди и наблюдает за ними», — сообщил Грим. «Скорее всего, как только правда выплывет наружу, они сделают все, чтобы всех нас арестовали на каком-нибудь полустанке. Предлагаю их опередить». «Я хорошо опережаю», — сказал Хадат. «Тогда не опережай меня!» — рассмеялся Джереми. «Там есть парень с лицом похожим на свиной зад, Юсуф Дакмар. Оставь его мне!» «Я хороший мусульманин и не стану прикасаться к свинье», — с улыбкой заявил Хадат. Потом мы заговорили о Фейсале и Аравии. «О, если бы с нами был Лоуренс!» — взволнованно воскликнул Хадат. «Маленький-маленький человек, ростом чуть выше миссис Тикнер, но он как Давид против Голиафа. И хотите верьте, хотите нет, ходят нелепые слухи, будто Лоуренс вернулся и скрывается в Дамаске. Французы этим не на шутку обеспокоены. Они связались по кабелю со своим министерством иностранных дел и получили официальное опровержение. Но официальное опровержение нынче мало значит. 5 из 10 французов в Сирии верят, что Лоуренс присоединился к Фейсалу, и если попадется, с ним быстро разделаются. Но, Джим Грим, если бы это было правдой, валлахи!» Грим не ответил, но я поймал его долгий взгляд, устремленный на Джереми. Затем он около 30 секунд разглядывал Мейбл Тикнер. После этого он довольно долго глядел в окно, и его голова не шелохнулась, даже когда верховой отряд бедуинов подлетел к поезду ярдов на 50 и обстрелял нас, просто чтобы показать удаль, как поспешил заверить нас Хадат. К этому времени мы завершали путь по Ливанской долине. Ковры цветов, зеленая трава, водопады. На 20 квадратных миль единственная хижина под тростниковой крышей, а между ней и следующей хижиной разбросаны убогие черные шатры. Все каменные здания в руинах. Козы пасутся там, где следовало бы пастись тучным коровам. Относительно современная железная дорога, гудя, проходит по землям, где трудно достать жидкое топливо и смазку. Таков Ливан. Мы приуныли, затем смолкли. Наше раздумье нарушило внезапное появление Нараяна Сингха. Он возник в дверях купе, сияющий, как подобает, доброму вестнику. «Они вскрыли письмо, сахиб, и обвиняют Юсуфа Дакмара в обмане. Грозят ему смертью. Мне вмешаться?» «Бригады не видно?» — спросил Грим. «Нет, все играют в карты в тормозном вагоне». Грим пристально поглядел на Хаддада. «Каковы твои полномочия?» «Никаких, я друг Фейсала, и все». «Ладно, сделаем вид, будто ты имеешь право их арестовать. Рэмсдон, ты внезапно хватился письма и обвинил Джереми в краже. Он сознался, что продал письмо Юсуфу Дакмару. Изобрази ярость, ступай вперед и требуй вернуть письмо. Завари кашу, прежде чем они будут готовы. Тут и мы подтянемся». «Юсуфа Дакмара оставьте мне», — напомнил Джереми. «За ним должок за дивизию Анзака». «Надеюсь, я ни разу и пальцем не тронул человека, который не заслужил бы, чтобы его тронули, или не мог бы дать сдачи, но должен признать, что Гриму не потребовалось повторять приглашение. Я поспешно припустил вперед, а Джереми пристроился сбоку к Нараяну Сингху, дабы последовать за мной. Австралийца, как известно, хлебом не корми, а дай показать себя в драке. К тому времени, как я попал в следующий вагон, поезд вкатился в дикое ущелье, двигаясь по кривой, кое инженеры бросали вызов природе. Пыхтящий паровоз теперь полз почти со скоростью улитки. Ему не хватало топлива, чтобы разом справиться и с поворотом, и с подъемом. Справа от нас поднималась на высоту 400 футов отвесная стена, а у ее подножия среди глыб известняка бурлил поток. Но нам было некогда любоваться красотами за окном. Из среднего купе донеслись крики о помощи и звук глухих ударов и возни, который ни с чем не спутаешь. Люди дерутся по-разному, и, видит Бог, хуже всего так называемые цивилизованные способы. Но даже зеленый юнец на пространстве от Нома до Кейптауна и от Китая до Перу, услышав эти звуки в темноте, отличит настоящую драку от шуточной. Я добежал до дверей купе как раз вовремя, чтобы увидеть, как трое головорезов оттесняют Юсуфа Дакмара к окну, причем у двоих из этой троицы на физиономиях уже красовались кровавые метки. Все четверо неистово размахивали ножами, кружили и раскачивались. Пятый не лез в гущу свалки и прятал левую руку, зато правой пытался всадить нож в ребра Юсуфу Дакмару, стараясь при этом спасти свою шкуру. Шестым был тот мерзавец, которого я пнул сапогом. Ему было негде развернуться, а может быть, он не горел желанием участвовать в потасовке. Так или иначе, он первым меня увидел, и особого приглашения ему не потребовалось. Быстрым кошачьим движением, уверенно, сразу стало ясно, кто в этой банде главный. Он схватил пятого за плечи, чтобы привлечь внимание ко мне. В следующий миг оба прыгнули на меня, как черти из табакерок. Узкая дверь в купе — не самое удобное место для драки. Но бьюсь об заклад, мы с Джереми не пожалели сил, чтобы защитить Юсуфа Дакмара. Забавно, если подумать. Грязный убийца, вор, лжец, изменник, шпион. С какой радости мы должны испытывать к нему симпатию? Джереми вдобавок еще и жаждал ему отомстить. Так что заставило нас встать на сторону этого выродка, невзирая на все «за» и «против»? До чего же скверная вышла драка. У всех наших противников были ножи, а нам приходилось полагаться лишь на свои руки. Мне самому при случае доводилось пускать в ход и пистолет, и рукоятку какой-нибудь кирки или лопаты. Но в целом я считаю, что применять в драке оружие недостойно приличного человека, и мне кажется, что большинство тех, кто ходит по земле, со мной согласны. Мы планировали ворваться к ним, словно тайфун, и ошеломить противников натиском. Как бы не так. Еще один шарахнулся от Юсуфа Дакмара, который слишком ослаб и запыхался, чтобы поднять крик. В следующую секунду мы впятером бросились на пол между сидений. Один оказался подо мной, и при этом моя рука обвила его шею. Другой рядом иступленно колол ножом кожаный чемодан, уверенный, что бьет меня под ребра. На самом верху бился, словно тигр, Нараян Сингх. Он выворачивал руки и ноги моим противникам, пока я не смог снова подняться, лишь для того, чтобы меня отбросил в сторону Джереми, который встал и кинулся на парочку, занятую Юсуфом Дакмаром. Но при всей своей быстроте Джереми опоздал на десятую долю секунды. Негодяй уже был беспомощен. Не удивлюсь, если они сломали ему хребет, навалившись всем скопом. Бывшие сообщники потащили его дальше, так что его голова высунулась в окно. Джереми попытался поймать его за ноги, но промахнулся, когда лезвие ножа, уже влажное от крови Юсуфа Дакмара, просвистело и впилось Джереми в бедро. «Какая глупость! Нет ничего глупее, чем уколоть австралийца. Либо убейте его, либо оставьте в покое. Еще лучше, если вы подружитесь с ним или, на худой конец, скажете, что сдаетесь. Но ничего не делайте наполовину. Вот главное правило при обращении с австралийцами. Это люди, которые всегда готовы идти до конца, когда пытаются всучить вам свою последнюю рубашку или сделать из вас мокрое место». Джереми расправился с парнями у окна. Он схватил обоих за шею и сталкивал лбами до тех пор, пока не послышался звук, какой издает старый мотор Форда с разболтанными поршневыми кольцами. Тогда Джереми разжал руки, и когда обе его жертвы без чувств упали на пол, он поспешил мне на выручку. Клянусь, как нельзя вовремя. Они были сильными, эти сирийцы, и гибкими, как дикие коты, и прекрасно понимали, какие преимущества давала узкая дверь. Один сцепился с Нараяном Сингхом и серьезно осложнил ему жизнь, загромоздив проход своей тушей так, что Гриму и Хаддаду оставалось лишь праздно ошиваться в коридоре. И двое других набросились на меня, точно мясники на бешеного быка, которого намерены забить. Мой кулак несколько раз достигал цели, но всякий раз это стоило мне крови. В конце концов, я схватил руку, сжимавшую нож, и начал ее выворачивать, одновременно налегая на нее, чтобы сбить противника с ног. Но вторая рука оставалась свободной, и лезвие эрзерумского кинжала длиной 18 дюймов вертелось как живое, норовя проникнуть сквозь мою защиту. Левый кулак Джереми угодил в подбородок моему противнику в тот самый миг, когда сириец собрался для решающего удара. Головорез рухнул, как подкошенный, и его лезвие прошло в 6 дюймах от моего живота. Совокупной силой броска и удара Джереми хватило, чтобы оружие вошло в деревянную перегородку, где и оставалось, пока я его не вытащил, чтобы взять на память. Дальше все пошло гладко. Вошли Грим и Хаддад, мы разорвали одежду сирийцев на лоскуты, чтобы связать им руки и ноги. Хаддад направился в хвост поезда, пробрался по подножкам 3-го класса до служебного вагона. Не знаю, что он наплел кондуктору, но он прибежал к нам. Называя меня полковником, а Хаддада его превосходительством, кондуктор осмотрел наших пленников, не узнал в них своих недавних знакомцев и заявил, что все в полном порядке и он знает, что делать. На всякий случай мы оставили на страже Нараяна Сингха, поскольку у кондуктора могли быть довольно своеобразные представления о том, что надлежит делать в таких ситуациях. Но наши опасения оказались напрасны. Все было старо как мир. Нараян Сингх вернулся и рассказал нам. «Представь себе, Сахиб, он обшаривал их одежду, точно обезьяна в поисках блох. Я видел. А когда забрал все, что было ценного, уложил сирийцев на подножку. Затем мы проезжали мимо какого-то лагеря бедуинов, и он сбросил их. Но он, похоже, честный малый, ибо оставил им кое-какую мелочь, чтобы купить еды, если что подвернется». После Сикх стоял с полчаса, сверкая белыми зубами, и наблюдал, как Мейбл перевязывает нас с Джереми, ибо сикхов всегда развлекает вид белого человека, вынужденного терпеть неудобства. «Сикхи — славный народ», но любопытный во всех смыслах этого слова и питающий склонность ко всякого рода странным развлечениям. Когда Мейбл наконец освободила меня, я отпустил в его адрес шпильку, и он рассмеялся, принимая ее как комплимент. Странно, как быстро люди успокаиваются после возбуждения, совсем как птицы. Вот ястреб камнем падает на живую изгородь. Шум, трепыхание и тишина. А минуту спустя над изгородью снова слышно чириканье, словно не было разбойника, который схватил и унес одну из этих пташек. Так и мы. Даже Грим расслабился и увлеченно рассказывал о Фейсале и давно минувших днях, когда Фейсал, подобно легендарному Саладдину, вел арабские войска к победе. Но вот что особенно странно. Нельзя сказать, что мы были единственными пассажирами в поезде. Например, в нашем вагоне ехала целая толпа армян, арабов и прочей публики, которую принято именовать левантинцами, если нет желания вдаваться в тонкости. Следующий вагон, где произошло наше славное сражение, не то чтобы ломился, но и не был пуст, да и в других вагонах тоже кто-то ехал. И все же никто не попытался вмешаться, каждый занимался своим делом. Отсюда вывод. В основе правил хорошего тона лежит благоразумие. Когда поезд, медленно преодолев гору, покатился, подпрыгивая по плодородным, но давно не возделанным сирийским нагорьям, все армяне в поезде, как по команде, сняли шляпы и заменили их красными фесками. Понятное дело, лучше, чтобы на голове красовался головной убор новообращенного, чем она станет мишенью какого-нибудь бедуина с винтовкой. Все путешествие представляло собой коктейль из удивительных событий и вещей. И не меньше всего нас удивило то, как спокойно и уверенно наш поезд бежал по одноколейке. Ее состояние было таково, что каждый толчок наводил на мысль, что следующий станет последним в нашей поездке. Имелись фонари, но не было керосина, чтобы зажечь их, когда стемнеет. Как-то нас тряхнуло над водопропускной трубой, и из ржавого тендера просыпалась пара бушелей угольной пыли. Машинист остановил поезд, его помощник побежал назад с совковой лопатой и куском мешковины эту драгоценную пыль собирать. За окном ничто не радовало взгляд, кроме убогих деревень и развалин, среди которых паслись козы, да изредка можно было увидеть верблюда. Германский генштаб подошел к выполнению своей задачи со всей ответственностью. В этой местности есть мед, много меда, и он хорош, потому что пчел трудно забрать и увезти. Но единственные твари, которые дают здесь молоко, это козы. Их стада трудно назвать многочисленными, и если вам захочется пообедать кувшином козьего молока, придется выдоить 20 этих скотинок. Богатство Сирии в ее прошлом и будущем. Еще не стемнело настолько, чтобы лишить нас возможности любоваться пейзажами, когда Гриму полностью удалось убедить нас в том, что Сирия не место для личности такого масштаба, как Фейсал. Здешние арабы-землевладельцы обобраны дочисто. Деньги есть только у иностранцев, а они заботятся лишь о том, чтобы правительство благоволило к той или иной вере и племени. Учредить здесь королевство — все равно, что проповедовать новую веру на Эстер-стрит. Можно раздавать брошюры, суп и одеяло, но веры у вас должно быть с кита, а не с горчичное зерно, иначе вы бросите дело, не дождавшись, пока пожертвования окупят расходы. Все это время в глубине моего сознания шевелилась одна мысль, которая в ходе нашего путешествия переросла в уверенность. Вся затея Грима — чистой воды авантюра. До сих пор я не числился советником королей, да и они не обращались ко мне за советами. А если бы один из них обратился... Не сомневаюсь, я принял бы это близко к сердцу и подумал бы 10 раз, прежде чем предложить человеку, ставшему надеждой для 50 миллионов, собрать вещички и вкусить неведомо насколько горечь изгнания. Я сам ни за какие коврижки не согласился бы стать королем. Но доживи я до такого, мне пришлось бы не по душе послать все к черту. И, пожалуй, захотелось бы отвесить малому... выступившему с подобным предложением крепкого пинка. Но после любования видом из окна вагона и беседой Грима с Хададом я пришел к выводу, что Сирия недостаточно хороша даже для крикуна с уличных митингов, не говоря уж о человеке со славой и характером Фейсала. И когда, наконец, мы увидели убогую россыпь огней и поняли, что приближаемся к Дамаску, я был готов посоветовать кому угодно, включая Фейсала, делать отсюда ноги, пока можно».